так много глаз людей рядом живущих. Следят за нами просто так. И мы стреляем сквозь них. Но они все равно молчат. Свет за звезд, манящий самый из всех чувств. Он ищет глаза твои, то, что ты. Еще недавно мы друг другу были так послушны. Так много милых, но других. Вокруг тебя, вокруг меня. Тоска нашей со мной любви, нашей со мной любви. Исчезнуть хочет, как свеча послушна. Исчезнуть хочет, как свеча послушна.